Глава 7. «Никакой он не мошенник и не Альфонс!» Голос Рогожиной звучал непривычно радостно. «Короче, слушай, что я о нем выяснила». «О ком?» — не поняла сначала Мара. Ее мысли были заняты тестовым заданием, которое нужно было сдать послезавтра. На собеседовании Маре показалось, что будет легко, куда проще, чем найти фиктивного мужа. Она ошиблась, и то, и другое было едва ли выполнимым. Но с заданием шансов все же было больше, и Мара использует их все. «О твоем японце, разумеется», — ответила Вика чуть спокойнее. «О Кайрене. Короче, он не фейк какой-то. Такой человек действительно существует из плоти и крови». «Видела бы ты эту плоть», — чуть слышно вздохнула Мара. Впрочем, Рогожину цепляли исключительно брутальные мужчины под 2 метра с горой мышц, бородатые и с наколками. Кайрен Сайто не подходил ни под один критерий, однако Маре почему-то казалось, что подруге этот мужчина понравился бы. Было в нем что-то еще, помимо красивой экзотичной внешности. Впрочем, Мару это не касалось. «Во-первых, он не мой», — после небольшой паузы ответила она. «А во-вторых, какое мне дело?» «Ему 29 лет». Вика словно не слышала Мару. «У него японское гражданство, но мать русская. Он часто, очень часто приезжает в Россию. Есть свое жилье. И главное, никаких проблем с законом. Он не мошенник и вряд ли псих. Иначе бы мне об этом сказали». «Ого», — Мара потрясенно выдохнула. «Откуда? Рогожина, я что-то про тебя не знаю. Ты Джеймс Бонд?» «Ты слышала меня вчера? Отчим, биг босс в миграционной службе. Но он мне этого не говорил, и я тебе тоже ничего не говорила. А вообще, браки между нашими иностранцами — дело обычное. Да и мама чего только не рассказывала про свой ЗАГС. В общем, если тебе нужен штамп, подумай». «Да я его совсем не знаю», — возмутилась Мара. «А кого ты знаешь?» — резко ответила Вика. «Дай подумать. Точно. Шафранова знаешь, как облупленного. И что? Тебе это помогло? Кстати, он больше не появлялся?» «Нет», — неохотно призналась Мара. «До сих пор в голове не укладывается. Не представляю, как с ним теперь общаться. Мы же через стенку живем». «Ну и славно. Короче, звони японцу и хотя бы встреться с ним. Могу с тобой сходить, если одной стрёмно». «Ты ведь не серьезно? Чуть ли не простонала Мара. «Может, лучше через знакомых кого поискать? Да и вообще, здесь такое задание тестовое, уже второе, кстати. Не факт, что мне в итоге предложат работу». «Ну, раз так, конечно, можно все бросить и забить на свою мечту. Первый раз, что ли?» Вика оборвала разговор. Мара сидела как в воду опущенная. Больнее всего обижают близкие люди, хотя Рогожина сказала правду. «Но сейчас все будет по-другому». Мара раздраженно хлопнула ладонью по столу. «Она докажет всем, что чего-то достоит, и не предаст свою мечту». Родители приехали минут через 20, но только для того, чтобы помыться, взять свежую одежду и снова умотать на дачу. Пока погода хорошая. «Может, все-таки с нами?» — с надеждой в голосе спросила мама уже в коридоре, но Мара лишь покачала головой. Дача — это про детство и беззаботное счастье, а ей хотелось двигаться вперед. Она еще раз перечитала тестовое задание от коммуникационного агентства. От обилия задач глаза буквально разбегались, а руки не знали, за что хвататься. Нужно было написать стратегию продвижения клиента в интернете, заодно просчитать репутационные риски, составить контент-план, написать сценарий для 3 видеороликов на разную аудиторию и даже определить рекламный бюджет. И ничего, что всем этим Мара не должна была заниматься, исходя из своей скромной должности младшего редактора. Не будь это агентство таким крупным и известным, можно было подумать, что на самом деле кандидатов заставляют бесплатно выполнять сложную работу и потом присваивают себе их труд. И затем пинком под зад. «Вы нам не подошли». Очень популярная разводка нечистоплотных работодателей. Даже Мара знала о таком. Но сейчас думать, что ее могут обмануть, не хотелось. Мечта есть мечта. Страшно, конечно, зато так интересно. В конце концов, не попробуешь — не узнаешь. Она поставила себе таймер на час и налила чай, который остался нетронутым. Внутри все сжалось от напряжения, но руки уже осторожно коснулись клавиатуры. Мара никогда не писала никаких стратегий, но, чуть прикрыв глаза, представила, как все должно выглядеть. Этакое большое развесистое дерево с мощным стволом и уходящими в землю прочными корнями. Длинные толстые ветви росли в разные стороны, но при этом гармонично образовывали целостную картину. Вздохнула, потерла виски. Сердце колотилось, как будто от этой стратегии зависело будущее человечества, а не только ее потенциальная работа. Она нарисовала схему, приписала к каждому пункту заметки. Отложила в сторону, прошлась по комнате. Снова села, грызла колпачок ручки, застревала то на одном предложении, то на другом. И вдруг выписывала целый абзац текста, словно кто-то сверху его ей диктовал. В какой-то момент Мара поняла, что забыла пообедать. Чай давно остыл, но ей было все равно. Мир сузился до текста на экране. Нажав «Отправить», Мара ощутила невыразимую легкость. Пусть бы там что ни решили, она уже собой гордилась. Спать Мара легла под утро, но только для того, чтобы через 4 часа проснуться и снова сесть за стол. На следующий день, довольная собой, она отправила по почте выполненное задание. «Вы можете приехать прямо сейчас?» Звонок от HR-щицы застал Мару в душе. Она чудом расслышала его сквозь шум воды, вылетела из ванной, уронив полотенце. «С вами хотят пообщаться». Мара не раздумывала. «Конечно, она хочет! Да она мечтает!» Едва не выронив из мокрых рук телефон, Мара уже неслась в свою комнату одеваться. Волосы так и не высохли до конца, когда она подходила к высокому деловому зданию. Нервничала, конечно, из-за своего внешнего вида, надеясь, что сможет все объяснить. Но, с другой стороны, раз позвали, значит, заинтересованы, ведь так? Мара улыбнулась яркому солнечному свету, который на мгновение ослепил ее. Зажмурившись, она шагнула к стеклянной двери и налетела на что-то твердое. «Ай!» — она открыла глаза и снова зажмурилась. «Этого не может быть! Просто невозможно!» «Опять вы? Вы?» «Мара!» — в ярко-синих глазах светилось торжество. «Вам не откажешь в умении появляться в самый неожиданный момент. Вы за оффером?» «Надеюсь», — как завороженная Мара глядела в хищные синие глаза. «Что он здесь делает? Следит за ней, что ли?» Кайрен опустил взгляд на ее руку. «А обручального кольца все еще нет. Что же, мой оффер все еще в силе». Примечание. Оффер. Предложение работодателя о трудоустройстве работнику, где указываются основные условия трудового договора. Конец примечания.